Глава 13. Размещенные в отдельной комнате, в функциональной кровати, Лира и Виктор просто расслабленно лежали, ожидая следующего кормления. Ида приезжала в посольство, входя в него по специальному коридору, ибо нападение ожидалось в любой момент. Израильтяне считали, что лучше быть параноиками касательно безопасности, чем пострадать от собственной беспечности. «Мы теперь будем жить тут?» – поинтересовалась Лира. «Наверное», – пожал плечами Виктор. «О нас заботятся, кормят, моют, на работу не гонят. Что еще в жизни надо?» «Чтобы ты был», – призналась девушка. «Я теперь всегда буду», – улыбнулся ей юноша. А пока молодые люди лежали, отдыхая, Шулим вышел напрямую на Коэна, доложив ему произошедшем. Тот, кто был иконой для Виктора, одобрил все действия, посоветовав решить вопрос с родителями девушки, чтобы определить, что именно происходит. Сам же он собирался вскоре прибыть в Британию, хотя покидать Израиль не любил. Но тут было совсем другое дело. «Шулим, сохрани сына, пока я разберусь, каким боком там замешаны одаренные», — потребовал фактически глава одаренных Израиля. «Его девочка выжила?» «Выжила, Леви, выжила», — вздохнул военный атташе. «Парень через слово на тебя ссылается, так и нашли». «Что-то с ними не так было. Проверь родителей девочки», — серьезно произнес Леви. «Обо мне пока не говори. Для сына опасны сейчас такие стрессы. Скоро сам приеду». «Хорошо, Леви, как скажешь», — согласился Шулим, осознавая правоту соотечественника. Нервничать детям после лагеря действительно было небезопасно. Выполняя указания старшего, атташе приказал проследить за Вонсонами, ничуть не озабоченными, на первый взгляд, отсутствием всяких известий о дочери. Казалось, что родители Лиры вообще о ней не думают, что, по мнению Шулима, было ненормально. Кроме того, страх девушки перед родителями и ее рассказ о том, как с ней поступали, несколько смущали израильтянина. Поэтому он пошел другим путем, решив поговорить с отцом девушки. Мистер Вонсон принял этого странного посетителя в своем кабинете. Евреев отец Лиры не любил, а тут перед ним предстал просто классический представитель этого народа, от характерного носа до шапочки на голове. Но насчет именно этого посетителя с мистером Вонсоном говорил очень уважаемый им человек, поэтому пришлось его принять. «Я хочу поговорить с вами о вашей дочери», – произнес Шулим, внимательно фиксируя реакции собеседника. «У меня нет никакой дочери», – спокойно ответил мистер Вонсон. «А как же Лира Вонсон?» – поинтересовался израильтянин, понимая, что тут дело нечисто. «Эта мразь нас покинула», – усмехнулся мистер Вонсон, скорчив брезгливую мину. «Уехала в свою школу, и больше мы ее, слава богу, не увидим». «Почему вы так говорите?» – спросил Шулим, не понимая подобного отношения. «Нам заплатили за то, чтобы она жила у нас. Любить эту мерзость никто не требовал», – ответил ему собеседник. После такого ответа дальнейший разговор смысла не имел. Тут нужно было расследование. Во-первых, полицейское. Во-вторых, средствами одаренных. Оказалось, что выяснить историю девочки остро необходимо, ибо она изобиловала белыми пятнами, а подобные сюрпризы Шулим не любил. Решив немедленно обо всем сообщить Коэну, он добился только ответа «Жди». С одаренными все было тоже не слишком просто. У Шулима создавалось ощущение существования некой тайной организации. Но именно то, что они смогли сотворить, наводило на очень нехорошие мысли. Ведь можно было бы обнулить катастрофу, но какой результат бы это дало? А что может быть нужно британцам, кроме власти? Поэтому специальная группа из Израиля прибыла уже на следующий день. Не одаренные занялись местной полицией, а одаренные школой, в которую доселе ходили двое подростков. И вот тут обнаружились первые странности. Программа обучения соответствовала официальным документам только формально. Детей за все годы в школе не обучали ничего производить. Кроме общепринятой программы образования, они изучали минимум при образовании. Точное время, позиционирование, однонаправленный сигнал и два площадных атакующих. И все. Но такого быть просто не могло, поэтому куратора решено было захватить, чтобы допросить. Алира, рассказав Шулиму о своих родителях, никак не могла успокоиться. Девушка, вспомнив свое детство, дрожала не в силах отвлечься от горьких воспоминаний. Юноша уже нажал кнопку вызова врача, которую ему показали. Перед внутренним взором девушки переплетались образы миссис Вонсон и Марии. Лира почти видела зев крематория, куда указывала мать со словами: «Сама потом благодарить будешь». «Так я и думал», — заявил вошедший в комнату врач, после чего дал девушке выпить какой-то препарат из пластикового стаканчика. «Сейчас станет легче». «Что с ней?» — спросил Виктор, который сильно испугался за состояние Лиры. Он не ожидал такой реакции, ведь девушке жилось здесь не хуже, чем ему самому. «Видимо, разговор всколыхнул плохие воспоминания», — произнес доктор, погладив успокаивающуюся девушку по голове. Вот и получилась какая-то ассоциация. «Пси-пси-пси-рот!» — попыталась сказать Лира, но не смогла, задрожав сильнее. «Сейчас пройдет», — вздохнул врач. «Испугалась сильно твоя Мейдели. Что-то у нее совсем плохое в прошлом было». Они говорили на идиш. Виктор уже знал, что языком, на котором говорят евреи, является иврит. Но почему-то в посольстве многие знали идиш, а говорить по-английски не хотелось самому Виктору. Почему именно ему этого не хотелось, он не понимал. Зато отлично осознавал врач, учитывая детство парня. Аналогичная реакция была у Лиры, поэтому она разговаривала в основном по-французски. «Вас никто в обиду не даст», — твердо произнес доктор. «Не будет ни психиатров, ни газовой камеры, ни крематория. Вам это гарантирует государство Израиль». «Государство Израиль?» — удивилась девушка, заикание у которой уже пропало. «Наша страна, родная», — прижав к себе Лиру, тихо произнес Виктор. «Леви говорил, что однажды мы все вернемся домой, где будем свободны». «Так и случилось, вам еще расскажут», — улыбнулся израильтянин, еще раз взглянув на подростков, и вышел, оставив что-то на одеяле, которым оба были укрыты. «Что это?» — удивилась девушка, потянувшись к тонкой книжечке с изображением подсвечника на обложке. Минору Виктор, разумеется, не узнал, он ее никогда не видел. Но вот написанное по-английски прочел, уже понимая, какой подарок им обоим оставили. Пожалуй, именно это и было дороже всех слов вместе взятых. Две маленькие тонкие книжечки. Внутри обнаружились их фотографии. Лира смотрела на себя и тихо всхлипывала. Себя в зеркале девушка доселе не видела, не было в лагере зеркал. «Это наша гарантия, Лира», — улыбнулся Виктор, все поняв. «Твоя и моя. Это паспорта». «Как-то странно это выглядит для паспорта», — отозвалась девушка, привыкшая к виду паспорта Великобритании. Она, конечно, подозревала, что в других странах паспорта выглядят иначе, но сразу принять это не могла. «Тут написано, что мы с тобой граждане Израиля», — показал английский текст юноша. «Не англичане, понимаешь? Виктор Коэн и Лира Сигал». «Значит, а почему такие фамилии?» — удивилась Лира, тем не менее улыбнувшись. «И родители не страшные, потому что защищают?» «Маленькая моя». Виктор впервые ее так назвал, отчего девушке вдруг стало очень тепло и спокойно на душе. «Не будет больше ни Марии, ни родителей, тем более, что они у тебя от надзирателей тоже мало чем отличались». Что делала Мария и как это обосновывала, Виктор уже знал. Лира исповедовалась ему, пока они ехали, совершенно не боясь его реакции, а только потому, что ей самой это было нужно. Но сейчас его интересовали их изменившиеся фамилии, поэтому, успокаивая девушку, Виктор думал о том, что надо будет спросить об этом хоть у кого-нибудь. «Я некрасивая», — всхлипнула, разглядывая свой паспорт Лира. «Просто уродина». «Ты очень красивая», — честно ответил Виктор. «Просто чудо какая!» «Поцелуй меня», — попросила девушка, глядя на него влажными глазами, «если тебе не противно». «Глупая моя!» — очень ласково, копируя Риву, произнес он. Преодолевая неожиданную робость, юноша прикоснулся своими губами к губам той, что была смыслом его жизни. Их губы сомкнулись на минуту, даже показалось, что здание посольства вздрогнуло, но это не отвлекло Виктора. Касаться Лиры, да еще так, было очень волнующе, да и девушке явно понравилась нежность первого поцелуя. «Я тебе не противна?» — тихо спросила она. Ведь меня трогали и еще что-то делали. И я не девочка, получается». «Нашла о чем переживать. Ты самая лучшая на свете», — ответил ей Виктор, повторяя прикосновение губами. «Ты не можешь быть противной. Я живу только потому, что есть ты». Это признание, уже один раз слышанное, убедило Лиру в том, что Виктор у нее есть. Еще раз заглянув в паспорт, девушка вздохнула, принимая новую реальность, в которой ее защищали даже от родной страны. Только вот после всего случившегося принимать эту страну родной девушке не хотелось. Виктору и Лире разрешили понемногу вставать, чтобы спокойно двигаться до туалета и обратно. Девушка приняла себя такой, какой стала, ведь для юноши она была всем, и то, как Виктор к ней относился, не могло не отразиться на самовосприятии Лиры. Вот и в этот день они сидели рядом. Просто молча сидели, наслаждаясь тишиной. Поначалу такая необычная, без лая собак, без окриков, тишина пугала, но потом стала как-то привычно. Улыбнувшись, Лира включила телевизор. Девушка увидела, что Виктор начинает прислушиваться к тишине, что было не очень хорошо. У него были свои демоны в душе. По телевизору крутили какой-то фильм, но ни Лира, ни Виктор его просто не воспринимали, поэтому выключили прибор. Смотреть и слушать не хотелось, желалось совсем другого. Переглянувшись, юношей девушка подтянула к себе поближе выпрошенные учебники по языку. В последнее время они все чаще понимали друг друга почти без слов. Кроме того, раздумывая над природой своего отношения к Виктору, Лира понимала, что это, пожалуй, любовь, как в книжках, прочитанных в детстве. А самому юноше казалось совершенно неважно, как называется тот факт, что для него в мире существует только Лира. «А что будет потом?» – спросила девушка, переворачивая страницу. Запомнить, в какую сторону их надо переворачивать, тоже было нелегко. «Ну вот, откормят нас. И что потом?» «Потом, наверное, уедем, если захочешь», – не очень уверенно произнес Виктор, сделавший логичный вывод из наличия паспорта. «И будем жить?» «Я захочу», – кивнула Лира. «Я с тобой куда угодно захочу. Здесь у меня родители, как из СС. Страна, которой мы точно не нужны, и непонятности с одаренными». «Эх», — вздохнул юноша, все отлично понимая. «Значит, будем жить там, где СС точно не будет». В дверь постучали. Виктор немедленно встал, желая защитить девушку, а Лира спряталась за ним. Ей опять стало страшно. Стук был незнакомым. Каждый из контактировавших с подростками стучался как-то по-своему, по мнению девушки, а тут явился кто-то незнакомый. А незнакомый – значит страшный. Ничего поделать с собой девушка не могла, любой посторонний пугал ее до паники. Ей казалось, что и здесь могут появиться эсэсовцы, чтобы схватить ее и сунуть в печь живьем. Врач посольства только вздыхал. Что делать в такой ситуации, он не знал. Вошедший был израильтянином, что по нему замечалось сразу же. Внимательный взгляд и выправка гостя выдавали в нем человека военного. Виктор вспомнил, что вроде бы видел его уже в коридорах посольства, когда их с Лирой пригласили на праздник субботы, очень девушке понравившейся, а юноше, подарившей ощущение общности. Именно это чувство принадлежности к израильскому народу было ценнее всего для Виктора. Расслабившись и обняв Лиру, чтобы успокоить, он улыбнулся вошедшему. «Можно к вам?» – наидиш спросил гость, отчего Виктор окончательно успокоился, поворачиваясь к Лире, чтобы обнять. «Заходите», – произнес юноша, обнимая испугавшуюся подругу. «Ого!» – послышался удивленный голос. «Здравствуйте, меня зовут Захав. Я одаренный первого класса». «Ой!» – Лира задумалась. «А что это такое?» Немного наивно спросила она. «Это классификация одаренных по силе и знаниям. Не очень понятно», — объяснил Захав. «Но это вам в школе расскажут. Мне же важно». Оказалось, что Захав пришел выяснить историю Виктора и Лиры, но не расспрашивать их, а сделать как бы слепок всей памяти. Так это, по крайней мере, понял юноша. «Мы называем это матрицированием», — объяснил Захав. «От вас нужно только довериться мне, и тогда ваша невеста не будет плакать». «Невеста?» — Лира удивилась так, что вышла из-за Виктора. «Я не против, вы не подумайте, но когда мы успели?» Леви тебя тоже моей невестой называл, — припомнил юноша. Иногда и мгновения достаточно, — вздохнул одаренный, взмахнув каким-то тихо загудевшим кольцом очень странной формы. Потом он повторил этот жест несколько раз и нахмурился. Что-то ему явно не нравилось. Что было перед тем, как вы оказались в лагере?